Эпилог. Я обожала эти вечера. Чувствовала лёгкость и счастье, танцуя в огромной гостиной нашего дома на окраине Леймора. У меня был самый замечательный пианист, самый красивый и любимый. Лайн сидел в одном халате, ловко перебирая по чёрно-белым клавишам, и глядел на то, как я виртуозно огибаю предметы мебели, кружась в танце. Как мы узнали, боги всё же взяли свою цену за счастье Элли и Вергани, подарив им детей — но это не помешало этой очаровательной парочке взять 5 воспитанников из сиротского приюта и вырастить как родных. И мы с Лайоном уже имели честь познакомиться с их 3 галантными повзрослевшими сыновьями и 2 красавицами-дочерями. Наши свадебные колокола отгремели еще 3 назад, и теперь я по праву являлась Мэйлин Уэйт. «Ты думал, кто убивает полукровок?» — спросила я, грациозно кружась на носочках. Это дело было сейчас одним из громких во всём королевстве. Кто-то лишал жизни полукровок, плод любви хранителей и обычных людей, и забирал у них унаследованную силу. «Не знаю. Это дело сейчас Дейвор ведёт», — ответил Лайон и скользнул взглядом по моей обнажённой ноге, что показалось в вырезе халата. «Я же знакомил вас на нашей свадьбе». «Так это он, твой бывший напарник? Хранитель?» «Угу». «Один из самых сильных, к слову. Он, кстати, предположил, что в министерстве завёлся предатель». «Но кто?» — спросила и, сделав несколько выпадов, приблизилась к пианино. «Не знаю». Лайон тут же словил меня и усадил прямо на клавиши. И, глядя мне в глаза, пристально и насмешливо, потянул за пояс халата. «Лайон, нам надо составить версию и подумать над этим делом. У нас есть ещё время?» Его горячие губы коснулись моей груди, а рука скользнула вниз, даря чувственные ласки. «Нет у нас времени», — простонала я, зарываясь пальцами в тёмные волосы. «Я ухожу со службы». «Что ты имеешь в виду?» Чёрные глаза тут же устремились ко мне. Я молчала и просто улыбалась, и мой любимый сыщик составил свою версию сам. Взгляд его переместился на мой живот и снова вернулся к моему лицу. «Да? Да, Мэйлин?» «Да». Его губы нежно коснулись моего живота, где уже рос маленький Уэйт. «Но я ухожу ненадолго», — добавила я, улыбаясь. «Значит, пора и мне взять отпуск на 2 года», — сообщил Лайон, подхватывая меня на руки так бережно, словно держит в руках самую большую драгоценность в мире, и не спеша двинулся к огромному дивану. «Ты уйдёшь со службы?» «Временно». «Ты беременный, Лайон Уэйт?» — спросила, смеясь. «Огу, мы беременны, и пианино теперь нам не подходит», — пояснил он, скользя губами по шее. «Нужно выбирать места помягче». И только я попыталась возразить, его губы накрыли мои, и целовал он меня с такой страстью и любовью, что уже стало неважно, диван, пол или пианино. Я счастлива с ним везде. Конец книги.